Уснуть нам в эту ночь так и не удалось, да мы и не пытались. К утру привели себя в порядок, оделись, прибрали на кухне и решили выпить чайку напоследок. Было ощущение, что мы уже изрядно прожили вместе. Мысль о скором возвращении домой, нараставшая в умах, сообщала нашим движениям некую драматическую трепетность. Мы говорили приглушенно, осторожно и воодушевленно, как соучастники удачного преступления, заметающие следы. «Не понимаю, что ты будешь врать, когда вернешься. Улик вроде нет. Я на похороны шла, так духов не потребляла. Волосы проверь, у меня русые длинные еще обнаружат. А какие духи ты любишь? У тебя когда день рождения, кстати? Подарить хочешь? Не надо, дорого выйдет. Я всякие шанельки люблю, 5-ю, 19-ю. А родилась я, милая, 12 апреля, в день советской космонавтики. Овен, значит. Овен безнадежный, рогатый, упрямый, страстный. А я тупой телец. 1 мая родился, представляешь? Почему тупой? Тельцы хорошие мужчины, реальные. 1 мая в день солидарности трудящихся. Да, ты сегодня потрудился. На славу. На славу, товарищ Фирсов. Благодарность вам от женской России приказом по армии с занесением в трудовую книжку. Спасибо, мастерская. Спасибо, художник Ивлев. Оставляю здесь свое сердце. Мы шли к метро по спящему городу. Слушай, Андрюш, давай завтра уедем. А то нас замучают, поймают и запрут. Влюбленные всегда уезжают. Поедем на один день только, подальше, например, в Энск. Ты был в Энске? Вроде нет. Это маленький приморский город. 2 часа ехать на поезде. Там тихо, и нас никто не тронет. У меня есть знакомая администраторша в гостинице «Дружба». Я закажу номер. Побудем вдвоем. А то я не могу так взять и все. Разошлись, сдали в архив. До новых встреч. Посмотрим на Северное море, зазябнем на берегу, вернемся в номер целоваться, а? Хорошо я придумала, да? Уедем? Давай я твой номер запишу. У меня нет, кстати. Так, получено 28 сообщений. Могу представить, каких и от кого. Я бы уехала, Аль, но обстановка пока неизвестна. Я позвоню тебе утром. Дико хочется уехать, я прошу тебя. Давай я поеду на поезде, а ты приезжай позже. Энск, гостиница «Дружба». Я тебя подожду. Я не могу сейчас обратно, в прежнюю жизнь. Еще немного побудем вместе, а там будь что будет. Мы стояли в вестибюле метро. Нам была нужна одна и та же ветка, но ему сразу налево, а мне вверх по переходу. Он смотрел на меня, не отрываясь. «Скажи что-нибудь». Он поцеловал меня жадно и отчаянно. «Будем считать, что сказал? Давай я тебя провожу». Я кивнула. Он посадил меня в пустой поезд и помахал рукой. Дома меня ожидала занятная картина. На диване спала крошка Эмми, а рядом на надувном матрасе Егор. Анализировать я это никак не могла. Разделась, двинула крошку в плечо, чудом вспомнив про ее оперированные бока. А черт! Ее ж выписали, а я забыла. Кое-как примостилась, благо раскладная постель была довольно широка, и провалилась в никуда. –